Глава 11. Ахши. Она всегда испытывала трепетное отношение к горам. Те, что раскинулись теперь перед ее взором, и горами это назвать было нельзя. Так, холмы. По меркам Земли, для этой планеты они были высоки. Пейзаж навеял сладостное ощущение величия и свободы. Она позволила себе залюбоваться видом и долго стояла на вершине, поворачиваясь то в одну сторону, то в другую, словно демонстрируя себя. На открытом пространстве обострились чувства Верданы. Все время путешествия из тупа сюда в ней происходила невидимая борьба. Наблюдатель Эл старалась приучить Вердану повиноваться ее воле. Она периодически казалась себе чужаком в шкуре местной аристократки, ну а потом Верданой, в которой живет незримый человечек, советник. К чести Верданы нужно сказать, что она охотно шла на поводу у Эл, если дело не касалось ее самолюбия и некоторых реакций на воспоминания. Она уже научилась обходить опасные темы в разговорах. Вердана пасовала при воспоминаниях о собственной смерти, а Эл не могла удержать склонность Верданы к насилию. Сесс интуитивно чувствовал границу, за которую Вердана становилась прежней. Он поступил верно, отдав нож добром. Сейчас на вершине огромного холма Вердана готовилась к битве. В этом любовании природой был практический смысл. Где-то среди холмов спешат навстречу друг другу две группы. В красно-оранжевом с черным одеянии она была видна отовсюду. Холм пологий, подъем на него не так-то прост. Придется медленно и долго подниматься, что вымотает любого сильного соперника. Она с удовольствием швырнет неловкого бойца вниз. Горе ему, если потеряет равновесие, кубарем покатится. Она жила сладостным предвкушением борьбы. Чувства горячили кровь, которая яростно пульсировала, отдаваясь болью в раненом боку. Маленькие болевые молнии удерживали сознание наблюдателя, не позволяли впадать в эйфорию, забыть о реальной цели. Среди холмиков вдали мелькнул первый силуэт. Стражи из воинства канцлера — это они торопились. Это вполне устраивало Вердану. Она достала из кармана камушек, играя, подкидывала, ловила, поворачиваясь вокруг своей оси. Потом подкидывала, поворачивалась вокруг своей оси и опять ловила. И так продолжалось, пока четверо из 12 гостей не начали карабкаться по склону. «Ползите», — тихо выговорила, — «ползите». Среди жителей равнины, сильно уступающих горцу на его территории, она наслаждалась неопытностью своих соперников. Если кто-то долезет до вершины, и останется только скинуть его вниз, сил у него не останется. Когда вся группа вступила на склон, она пересчитала их и приступила к следующему этапу. Вердана подняла ручищу со своим новым оружием, прицелилась и нажала на спуск. Самый первый, самый ловкий, вскрикнул, скинул ушибленную руку и остановился. Она зарядила камень побольше. Следующим выстрелом она окончательно лишила беднягу возможности лезть наверх. «Один», — сказала она. «Еще выстрел. Два». Второму камень угодил в лоб. Он вскрикнул и повернул назад. «Что вы сбились в кучу, ребята?» «Мне так неинтересно. Не конкретно. Вдруг кого-нибудь прибью насмерть?» — выкрикнула она. Потом добавила. «Ну что ж они такие тупые?» После выкрика они еще больше сгрудились. На беду на другом склоне холма она заметила еще один отряд. Их было пятеро. Стражи канцлера, наконец, разделились. Ровно пять воинов кинулись на перерез Ради и его отряду. Выстрелом их не достать. Да и отвлекаться на два фронта у нее не было возможности. К ней упрямо ползли оставшиеся пятеро. Растягивать удовольствие не пришлось. Она подбила еще двоих, потом сама двинулась навстречу врагам. Скоро их осталось двое. Один, видимо, догадался, чем ему грозит столкновение с хозяйкой холмов, которая без напряжения вальяжно спускалась к ним. Он стал осторожно скатываться вниз. Другой было бросился на нее копье, но только промахнулся. Она сломала копье и в ответ швырнула горсть пыли. Воин стал отфыркиваться. Она этим воспользовалась и, поравнявшись, брезгливым жестом швырнула его вниз. Последним послушно лег к ее ногам. «Пощади!» — промолвил он с досадой. «Ты победила!» «Передай Бале, если застанешь его живым!» «Чтобы не совался на моей земле!» — прорычала она и наступила на спину воину. «Пощади, великодушная, не оскорбляй!» — простонал он. «Не спрашивай, что сделал бы ты на моем месте, проваливай!» Она направилась на другой склон. Там уже завязалась рукопашная схватка. Он был сплошь усеян уступами, с которых и на которые скатывались дерущиеся. Двое уже были мертвы. Она подумала, что свалка разумных существ внизу оскорбляет покой этих мест. И с отвращением поморщилась вслед этим мыслям. Потом села на одном из уступов и стала швырять в дерущихся комья грязи и пыли. Под тонким слоем земли лежал слой мелких камней. Они, в свою очередь, полетели вниз. «Эй вы, стадо тупых животных! Проваливайте с моей земли! Не то я спущусь и устрою вам коллективные похороны!» Она впервые услышала эхо в этих горах. Ее крики возымели действие, но только не совсем то, которое она ожидала. Четверо из десяти кинулись наверх. Она сидела достаточно близко к ним. И, очевидно, им казалось, что ее так проще достать. «Олухи!» – выругалась она, заряжая камушек в пусковой механизм. Камень угодил в спину воину Раду. Тот не сорвался, прижался к склону. Сам Рада тоже лез наверх. Он выказал завидную подготовку. Схватил за ногу первого, кого догнал, и заорал. «Назад отходите! Очнитесь! Она вас всех убьет!» «Точно!» — кивнула она и выстрелила в самого Раду. Ее ждало разочарование. Он увернулся от камешка и скрылся за уступом. «Вниз все! Она моя!» Чувства оскорбленного жениха оценили выше угроз смерти. Рада остался за своим уступом один, а другие спустились, подобрав раненого. Снизу наблюдали за Верданой и Радой. Между соперниками установилось вынужденное перемирие. Рада высунулся из-за уступа, а Вердана, в свою очередь, швырнула в него камень. «Не пристало благородной так обращаться с равным», — громко обратился к ней Рада. Потом добавил что-то, но она не расслышала. «Я не приглашала тебя в гости. Уходи, вельможный Рада. Видеть тебя не желаю. Святые небеса тому свидетели», — ответила она. Вот проклятый этикет. Но с Молотом я разговаривала, как с простолюдином, без церемоний. А тут так просто выскочила, — подумала она. «Прости дерзость твоего преданного избранного навеки, о моя Дана», — почти пропел Рада. «Бреда влюбленного мне только здесь не хватало», — прошипела она сама себе и вдруг произнесла. «Я была обещана тебе, императрицей, да только мы оба знаем, как закончилось это сватовство. Напрасные надежды не питай, уходи к святым могилам, как и полагается, в последние дни мира, пока я тебе шею не свернула», — скользнула мысль у нее внутри. Рада снова и снова пытался высунуться из-за уступа, но в него поочередно летели камни и всякая мелочь из карманов Верданы. Промахи привели ее в ярость. Кто-то внизу ринулся помочь господину, но она свалила его выстрелом. «Не стреляй, Вердана!» — закричала Рада. «Не стреляй! Подойди же ко мне! Я готов стать твоим пленником! Я сдаюсь!» И он вышел из-за уступа, встав в полный рост. Он открылся для удара и стал вожделенной мишенью. «Убей меня, только прежде выслушай», — сказал он. Волна ярости оглушила ее, захлестнула, раньше, чем она сообразила, что делает. Одним прыжком она настигла Раду, и вот они уже катятся по склону, и она яростно вцепилась в него, а он силился защитить себя от острых краев. Ему удалось увернуться от опасного захвата. Вердана намеревалась его придушить. «Убийца!» — выдохнула она, раздирая на нем одежду и кожу соперника. «Подлый убийца!» Он не позволял ей как следует вцепиться в горло или ранить его. Они катались по склону, пока Вердана не наткнулась раненым боком на острый камень. Боль заставила ее взвыть и привела в чувство. Она ослабила хватку, но боль не давала ей шевельнуться. «Тихо, тихо, успокойся!» — слышала она убаюкивающий, спокойный голос Рады. «Эл, тихо, Эл, это не ты, не ты». Он оставил ее лежать и сам поднялся и крикнул. «Оставайтесь на месте, а лучше идите вниз. Вы нам не нужны более. Право, она все равно не подпустит вас к себе, я сам». «Думаешь, послушаются?» — спросила она. «Уходят, кажется», — сказал он и стал рядом. «Плохая рана. Это яд. Ты настоящая. Не знал, что твой вид способен на трансформацию». «А он и не способен. Это я такая». Она извлекла из-за пазухи нож, завернутый в лоскут ткани. «Забери, пока я опять не накинулась на тебя». «Как ты только не поранилась». Он принял у нее сверток, развернул. Она услышала смешок. «Откуда он у тебя?» «Секрет. От Молота? Я знаю. Я природный телепат. Ты же не костюм. Такой же, как я, трансформированный. Имя мое как узнал? База передала. Ты не похожа на новичка. Меня уверяли, что ты впервые наблюдаешь. Ну да, конечно, стала иронизировать она. Особенно мне получается быть незаметной и ни во что не вмешиваться. Очень больно. Ничего, зверь боится боли. Что это значит? От боли я меньше зверею. Совет друга. Плохая рана. Тебе нужно вернуться. Позже, сказала она. Нашли ошибку в вычислениях. Все произойдет через четверть суток. Местных суток, сказал он. А почему ты не чувствуешь себя радой? Спросила она, не жалея, что он уловил ее намерение не уходить. У моего вида иногда не происходит замены личностей. Мы ярко переживаем эмоции того существа, которого копируем. Я не мог избежать этой яркой волной ощущений, когда ты вошла в пределы дворца. Я почувствовал твое появление так же, как почувствовал бы его он. Мне раньше не приходилось сталкиваться с такой мучительной гаммой чувств. Поэтому мне не удалось правильно реагировать во дворце. Я носитель облика существа, которое было расположено служить той, кого ты заменила. Я не справился с потоком ощущений и не вывел тебя из города, как было поручено. Зато понял, как происходит у вашего вида слияние. Вы очень близки по развитию эмоциональных структур с обитателями этой планеты. Тебе грозит сращивание, если ты задержишься здесь. Ты могла меня убить. Эл вздохнула в ответ. Не знаю, пока мне удавалось ее контролировать. Пока. Я настаиваю на эвакуации. «Связи-то нет», — уклончиво намекнула она. «Для таких случаев есть экстренные эвакуаторы. Переброска. Ты больна. Ты попадаешь под влияние». Она не дала ему договорить. «А ты знал про третью сторону?» — спросила она торопливо. «Что значит третья сторона в твоем понимании?» — ответил он вопросом на вопрос. «Третья сторона?» «Это твои спутники. Все четверо. Я их не вижу, но могу поклясться, что они не ушли». Рада привстал. «Действительно? Я поговорю с ними». «Эл, что значит третья сторона?» «Это разумные структуры, которые управляют местной цивилизацией, и о которых наблюдатели понятия не имеют». «Этого не может быть. Мы контролируем ситуацию». «Пошли проверим». Она осторожно поднялась. Он поддержал ее на спуске, когда Вердана оказалась среди спутников Рады. Они обступили ее, и Вердана жестом указала ряде места поодаль. «Постой там и не подслушивай, пожалуйста». Он терпеливо ждал, пока Вердана объяснялась с его слугами. Она делала руками непонятные жесты и что-то показывала. «Подойди», — позвала она наконец. Едва он приблизился, как почувствовал перемену в своих спутниках. Вместо почтения и покорности они вели себя как равные с ним и Верданой. «Они проводят тебя в безопасный район, откуда проще провести эвакуацию. Условия такие. Тебе позволят вызвать базу. Связь будет отличной». А потом, примерно через... Она задумалась, прикинула что-то в уме. Из-за блокиратора он ее не слышал. «Два межгалактических часа на планете не должно остаться ни одного наблюдателя». «Они знают, кто я?» Он не скрыл удивления. «И кто я?» «У них пропавшие наши, которые свихнулись от наблюдательного рвения. Тебе выпала честь всех их освободить». «Откуда ты знаешь, кто они?» Спросил Рада, покосился на четверку бывших слуг. «У меня нечаянно вышло раскрыть их секрет», — скромно сказала она. «Это не случай», — заговорил один из четверки. «У Саттелы способность притягивать события». «Саттелы?» — переспросил Рада. «Да», — подтвердил тот. «Ну, в целом ясно», — подытожила она. «Я пойду своей дорогой, я обещала, заберу, что мне полагается, и исчезну». «Ты понимаешь, кем они тебя считают?» — спросил Рада. «Не, вообще не понимаю, почему они так лояльны ко мне». «Саттала — это орудие возмездия. Как это в вашей культуре? Не знаю. Они считают, что тебя послали, чтобы восстановить порядок». Она в ответ хмыкнула. «Да хоть чертом лысым пусть считают. Они дали понять, что нам тут не место. И знаешь, ну, по-моему, они правы». Она махнула ручищей и пошла вдоль склона. «Ты куда?» — откликнул ее Рада. «У меня аудиенция наследника Мантупского престола», — крикнула она через плечо. «Нельзя спрашивать у Саттелы о намерениях», — заявил спутник Рады, который стоял за его спиной. «Вы третья сторона?» — спросил он, когда Вердана скрылась из виду. «Мы те, для кого эта планета стала домом, а ты гость. Тебе пора возвращаться в свой дом». Он явно обиделся. «Если бы не Саттала, ты умер бы, как все». «Что она вам обещала?» — спросил Рада. «Что говорила?» «Она просила не удерживать таких, как ты и она. Она знает, где они. Она назвала место и попросила разрешить их забрать. Они больше не помешают. Пусть уходят. Она понимает, что произойдет этим днем. Она не станет вмешиваться в наши дела. Более вы не будете посещать планету. Вам придется оставить нас. Иди за ними, ты не пленник, но не смей сопротивляться, иначе им станешь. Она ранена, она умирает. Если я не помогу ей, то я должен». «Решаешь не ты, а она. У нас договор с Саттолой. У нее летающий союзник, и она не одна». «Почему вы не остановите ее? Вы же такие всемогущественные». «Зачем? Она не нарушает наших традиций. Она наследница великого рода. Она проникает в свойства света и видит им. И она уважает нас, а мы уважаем ее». «Она грубейшее создание, что я видел», — возразил Рада. «Зато в ней не гнездится зло», — заявил ему в ответ собеседник, а остальные покивали. «Ты медлишь. Время идет. Сообщи своим хозяинам то, что сказала Саттала. Пусть забирают своих гостей».